Голограмма меня обратилась к сканерам, провела несколько симуляций и ответила. Поля обломков, уничтоженные стационары, уточняю тип отметок, корабли Ковенанта, носитель типа кассы 4 крейсера, не сходится. Старший помощник, фигуристая блондинка лет 30 по имени Алена Череполомова, уточнила, что именно не сходится. Мы чего-то не знаем, я кивнула. Потерян сигнал с офисом СВР на поверхности, и резервным тоже. Не было сигнала атаки, а значит их устранили одновременно или близко к этому. Капитан нахмурился. Значит, повстанцы помогли, идиоты. Весьма вероятно, согласилась я. Если атаковали с орбиты, наземные силы успели бы поднять тревогу. Тем более, что на планете были агенты-фрилансеры. Но они тоже молчат. Если бы атаковали повстанцы, корабли бы ответили из космоса. Даже под огнем ПКО, статистическая вероятность уничтожить все имеющиеся корабли так, чтобы они не успели послать сигнал тревоги. 0,056%. Для этого нужно точно знать точку, в которую должна выстрелить система ПКО. Выстрел должен произойти одновременно по всем кораблям, чтобы спровоцировать детонацию реактора. А еще лучше не подрывать реактор, но выбить отсек связи, точнейшим попаданием по всем точкам одновременно. Слишком много переменных, чтобы этот план был выполним даже в теории. Похоже, повстанцы навели ковенант, а на поверхности ударили сами. С моими расчетами капитан согласился. А значит, ковенант и повстанцы действовали вместе. Приготовиться к бою. Выпустить авиацию. Корветы отстыковываются. Два десятка гладиусов, размещенных в ангарах, неспешно вылетели, сброшенные гравитационной катапультой. 243 метра длины, две пусковые установки ракеты, зенитная лазерная система. Корабль поддержки в чистом виде. Узкий вытянутый вперед корпус в форме округлого параллелепипеда. Ангары бесконечной воли вмещают их почти без модернизации. Боевая техника в мое время была довольно крупной. Силы Ковенанта нас заметили. Не то, чтобы это им особенно поможет. Похоже, они еще не поняли, с кем связались. Воля может просто расстрелять силы Ковенанта, даже не приближаясь, но нам нужны ответы, а экипажу – тренировка. Нас обстреливают торпедами, отметила я. Корабли Ковенанта засветились, и в нашу сторону полетели синие вспышки, лучи добра и снаряды. Капитан посмотрел, как попадания разбиваются о носовой щит крейсера. Щиты попаданий фактически не заметили. Капитан усмехнулся в усы. Вот как оно ощущается, когда тебя пробить не могут. Каково это, поменяться ролями, а? И да, Кхейла, моя голограмма вопросительно наклонила ушастую голову, можем ли мы сжечь им оборудование, но не расплавить сам корабль? Я легко ответила, конечно, изменить настройки фокусирующего модуля не проблема. Прикажете испарить крейсера вторичным калибром? Капитан подумал и возразил. Нет, лучше вывести из строя все корабли. Больше попыток для захвата. Заодно опробуем кукол. Куклы – новая игрушка элитных сил десанта. По сути, дистанционно управляемые роботы. Довольно дорогие, так как квантовая пара нужна для связи, да и саму куклу экипируют по полной. Броня, личный щит, бронещит. Не первый такой проект. Все же плазма Ковенанта хороша против синтетиков, даже слишком. Люди банально дешевле. С новыми технологиями решили попытаться еще раз. Со щитами шансы уже куда лучше. Первые тесты обнадеживающие, можно повысить выживаемость ценных специалистов. Тем более, что роботы могут куда больше человека, а платформы на основе гетов довольно дешевые. Корветы замедлились, удерживая дистанцию от носителя, обстреливаемого Ковенантом, чтобы не подставляться под обстрел. Сам носитель развернул турели, как те, что были в свое время установлены на Аполлон, 500-метровые лучевые орудия. Только в нашем случае это вторичный, скорострельный калибр, и у воли их 10. Да, это избыточная мощность, но обе бесконечности могут бить не слабее. Их тяжелые рельсовые и такие же лучевые башни не хуже. Ковенант оценил. Неспешное наведение орудий, луч соединяет две точки и корабль Ковенанта, омытый потоком энергии, перестал проявлять активность, а затем его корма взорвалась синей вспышкой. Детонация реактора, бывает. Капитан посмотрел на меня с подозрением. Немного снизим фокус. Ну а что я могу сделать? Здесь нужны не только расчеты, но и точно знать состояние корабля с той стороны. Если в бою часть проекторов выбита, щит будет слабее. Ковенант, кажется, начал что-то подозревать. Идет накопление энергии. Тут же сообщил один из операторов. Капитан нахмурился. Огонь по остальным. Второе попадание уже лучше. Корабль не уничтожен, но корпус заметно раскалился. Внешнее оборудование сгорело. Третий, еще один взрыв. На щитах вспыхнули новые попадания лучевых орудий Ковенанта. Неприятно, но ничего серьезного. Оператор, явно понявший, что в нас прилетело, присвистнул. Ничего себе щиты. Это мы теперь в одиночку флот разносить будем. Ну, я бы не советовала. Все же плотный обстрел или пучок нужных характеристик вполне пробьет защиту. Но да, люди получили свои сверхносители, собственной постройки. Четвертый выстрел выбил четвертый крейсер. Остался только КАС, на носу которого уже формируется воронка пробоя в пространство скольжения. Немного добавим мощности. Сразу три луча ударили в корабль, повинуясь программе. Передняя треть корабля успела погрузиться в портал, прежде чем он схлопнулся, и раскаленная туша корабля легка вдрейф. Через пару секунд голубая вспышка взрыва на корме сообщила, что ходовая противника мертва, и реактор тоже, и у нас осталась относительно целая 1/3 корабля, средняя. Я заметила экипажу мостика, а все почему? Накачка энергии для перехода в пространство скольжения. Энергия не исчезает бесследно. Хорошо, хоть не взорвался. На этот совершенно точный комментарий, я действительно не могу предсказать результат с точностью до 10-го знака после запятой, у нас не было возможности провести тесты, капитан только рукой махнул. Лучше, чем ничего. Подводи нас ближе и сканируй поверхность. Я хочу знать, чего ожидать. Столица батарианской гегемонии, Кхаршан, переживает не лучшие времена. За менее чем десятилетие процветающая империя распалась. Рабы и слуги, эти отщепенцы, решили бросить вызов традициям, хаосу. И с помощью ничтожеств и трусов из цитадели, даже смогли не передраться между собой, удержать власть и построить пародию на могучую гегемонию. Глупцы называют их общество рабовладельческим, тираническим. И что с того? Они просто не понимают, каждый должен быть на своем месте. Нищие, ни на что негодные будут фермерами, и убирать за теми, кто лучше них. За творцами и дельцами, которые и приведут государство к величию. Ученые должны изобретать, солдаты охранять порядок, а правители – править. Сплав религии и социальных институтов тысячелетиями обеспечивал железный порядок, общество достигало любых поставленных целей. Они объединились под сильной рукой, вышли в космос, имея куда худшие стартовые условия, на голом упорстве и силе воли. Проливали кровь и пот ради величия. А теперь эти неблагодарные, лицемеры, рабы, работа на износ, как будто у благочестивых Азари такого нет. Или у других рас. Омега, едва ее отстроили, да и глубинные уровни цитадели населены столь бесправной и дешевой рабочей силой, что все вопли о рабстве смотрятся просто смешно. Кастовое общество обеспечивает их, обитателей социального дна, работой и пищей. И выходит так, что гегемония заботится о беднейших слоях населения куда лучше, чем все эти выскочки. Администратор, лидер гегемонии, взял стакан с подноса, удерживаемого рабыней человеком, отпил и поставил обратно. Женщина даже не дернулась. Ее хорошо обучили. Рабов людей мало, и они ценятся. Тем более, что это бывшие военные, весьма упорные, и ломать их приходится достаточно жестко. Но нет ничего, с чем достойные не справиться, главное их хорошо замотивировать. Администратор подошел к панорамному окну, обозревая город под ним. Его город. Прекрасные многоэтажные здания, пестрящие не только белым камнем, но и зеленью скрупулезно выращенных гидунами растений. Синее небо, белые шпили, зелень сложнейших садов и прекрасные костюмы достойных членов общества. А где-то там, под ними, те, кто обеспечивают работу этого механизма, всей их цивилизации. Все это результат порядка, результат труда многочисленных каст, строителей, озеленителей, поддерживающих в порядке город, слуг. Администратор скучающе спросил: «Вот скажи мне, порядок это плохо?» Человеческая рабыня, глядя в пространство пустым взглядом, ответила: «Хорошо, господин, вот именно», — скучающе согласился батарианец, — «они отказались от всего этого. Стоило ли оно того? Нет, господин, истина. Подумать только, допустить низшие касты до власти. Неудивительно, что все эти годы у них шла непрерывная грызня и кризисы, экономические и социальные. Никакого порядка. Да, за эти годы они смогли несколько стабилизировать ситуацию, это правда. И даже построить работающее государство, с властью рабочих и тех из них, кто подсуетился и занял самые теплые места. И даже начался экономический рост, Так что с Омегиными и бунтовщиков начали мигрировать беглецы-батарианцы, как будто это им поможет. Даже сейчас это лишь объедки по сравнению с его потрясающей столицей. Богатство и власть достойных против равенства и безвкусицы. И это с помощью сил цитадели. Смешно. Если бы они так вкладывались в гегемонию, они тратили силы на бунты и уборку за ними. Но, чего нет, того нет. Неожиданно в кабинете раздался писк системы оповещения. Не оборачиваясь, администратор спросил, что там, ответили в течение минуты. На орбите идет бой. Администратор обернулся к одному из заместителей из касты потомственных военных. Тот явно удивлен. Нехорошо. С кем, кто напал на мою столицу? Администратор отлично понимал, что это не могут быть силы этих революционных рабочих, как они себя называют. Им не хватит сил, чтобы пробить планетарную оборону в лоб, а элитные войска Кхаршана слишком хорошо живут, чтобы предать ради бунтовщиков. Конечно, веры им нет, а слежка имеется, и наблюдатели тоже ничего не нашли, и следящие за ними жрецы тоже, а значит это кто-то необычный, мы не знаем. Корабль неизвестной конструкции, и глядя, как администратор развернулся, глядя на него парой правых глаз, пояснил, не похоже на корабли людей или ковенанта. Ни одной известной расы. Это не цитадель. Администратор протянул руку, и в нее тут же лег планшет. Корабль действительно незнаком. На записи это похоже и на морского обитателя. Вытянутое черное судно с множеством металлических конечностей. Зачем? Протаранило дредноут. И на фоне дредноута видно, что корабль больше, гораздо больше, чем дредноут. Примерно вдвое. Дредноут от удара смялся и его броню изнутри разорвала серия взрывов. Черному кораблю безразлично, он полетел дальше, атакуя алым лучом. Корабль прорвал оборону и приближается к городу. «Вам следует проследовать в убежище», — сообщил охранник. Администратор кивнул, пусть и не сразу, а затем раздался низкий гул, от которого внутренности сжались. Он проник сквозь перекрытие и изоляцию, и только самообладание администратора не позволило ему вздрогнуть. Рабыня сжалась в углу, выронив поднос. Солдаты вскинули оружие, ища врага. Администратор же сделал шаг и выглянул в окно. Корабль, колоссальная, грандиозная машина, выше самых высоких зданий, спустилась с небес. Он не атаковал, скорее падал на горизонте, на жилой сектор среднего богатства жителей. Следовало бы уйти, но зрелище, как машина, оставляя за собой след в виде желтоватой дымки, пролетев над городом, садится на планету, чего не должна уметь даже в теории при таких размерах, завораживает. Он выше, гораздо выше самых высоких зданий, словно Краган, возвышающийся над детьми, как тот громила, что годами живет на его арене. Животные, жрущие рабов и недостойных, отличная демонстрация превосходства гегемонии над этими животными. Но Краган там, а корабль? Корабль коснулся поверхности своими конечностями, а затем они подкосились, и он просто завалился, упав и круша своей колоссальной массой кварталы. И только желтый шлейф остался в воздухе, доказывая, что это может летать. Более признаков активности корабль не подает. «Серьезно?» – удивленно спросил один из охранников с явным разочарованием. Администратор с ним согласен, пусть и должен держать лицо. Он думал, что машина будет ходить, а не так убого падать. Оцепить территорию, захватить, выяснить, чей это корабль и кто теперь должен гегемонии за восстановление моего города. Посмотрев на сжавшуюся рабыню, он сделал короткий жест, и женщина забилась в конвульсиях, пол испачкан. Убрать. Администратор понимал, что следует радоваться, что этот корабль, так легко пробивший их оборону, тяжело поврежден. И все же превращение грации в убожество, принесенный хаос, раздражают. Рабыню утащили, а новые слуги начали уборку пятен на полу, когда вбежал еще один охранник. Администратор, нужно срочно эвакуироваться. Корабль выпустил десант. Передовые отряды атакованы неизвестным врагом. Раздражение было почти физическим, но лидер гегемонии глупцом не был и спокойно отправился в глубины дворца. Туда, где по традиции предков расположился полноценный подземный комплекс, защищенный буквально от всего, скрытый на глубине километра. Спускаясь на скоростном лифте, администратор потребовал: «Доложите о вторжении». Военный, исполнив жест почтения, сказал: «Мы предположили, что корабль был поврежден, прорывая нашу оборону, были стянуты отряды перехвата, завалы не расчищались до окончания зачистки. С корабля во все стороны распространяется облако желтых спор, забивающих фильтры в броне. Когда солдаты приблизились, они были атакованы странными существами. Очевидно, они пережили крушение. На планшете были отображены раздувшиеся, уродливые существа. Администратор всмотрелся. Они одеты как батарианцы. Воин аккуратно, чтобы не оскорбить, заглянув в планшет, всматриваясь в изображение. И верно, одежды на них разорванные, грязные, но батарианские. Раздался писк планшета, и администратор, не спрашивая разрешения, развернул сообщение. Прочитал, протянул хозяину. Тот прочитал, моргнул. Враг прорвал первичный периметр. Раны гноятся и зарастают неизвестным грибком. Панацелин не помогает, пули противника не берут. Запрашивают тяжелую технику. Рекомендуется эвакуировать ближайшие кварталы, в идеале, весь город. Администратор коротко кивнул, и подчиненный все понял верно. Закончив читать и набрав ответ, генерал попросил: «Вероятно, вам следует покинуть город, администратор. Скоро он станет полем боя. Времени мало». Лидер гегемонии кивнул. «Ситуация определенно непростая. 6. Вы счастливы, Кхейла?» Высадка на планету Венеция прошла буднично и подтвердила всю странность происходящего. Минимум разрушений после высадки не сил цитадели или повстанцев, а ковенанта. В обычных условиях подобные силы бы вырезали всю колонию, все 11 миллионов населения, остеклив города. Но с момента нападения прошло около суток, и ковенант только начал зачистку. У них просто не было времени. С другой стороны, и следов орбитальных ударов нет. Не ковенанту осторожничать с людскими городами. Но посмотрите вниз, на планету, и там нет вообще ни одной плазменной воронки. Сил ковенанта, как быстро выяснилось, на планете также отсутствовали. Только повстанцы. Они были не готовы. Совсем. Даже аватару отправлять в бой не пришлось. Подождали, пока солдаты зачистят территорию. Ну а я все это время копалась в планетарной сети, задавив местные и приоритетным допуском. Выводы не самые обнадеживающие и подтверждающие ранние выводы. Повстанцы помогали ковенанту. Это совместная операция. Вместо того, чтобы с остальными лететь к зданию СВР, мы с отрядом сопровождения и моей аватарой отправились к участку местной милиции. Точнее, отряд УВОД занял электростанцию и обесточил город, а затем отправились занимать административные здания. Аватара полетела к зданию народной милиции. Дело в том, что здание СВР профессионально обесточили в самом начале атаки ковенанта. Отключили от общей сети. Выбили резервные генераторы, причем точно знали, куда бить. Вам мало? Ковенант десантировался точно на здании в фантомах и капсулах, так что выживших там нет. Отправили хрюков подавлять гарнизон, а вот здание СВР целенаправленно атаковали элиты с парой охотников. И они действовали аккуратно. Сторонних жертв среди населения – минимум. Довольно очевидно, чем купили местных повстанцев. Не знаю, кто и как уговорил ковенант проявить сдержанность, но они это сделали. Хотя при таком составе атакующих – охотники, элиты и много ворчунов – это проще, чем с шакалами или брутами. Я могу почти гарантировать, что ковенант и те, кто прибыл с ними, искали что-то. Это результат просмотра записи с камерой местной сети. Я хочу знать, кто именно прибыл и что именно они искали. Потому мы ищем камеры местных, откуда-то же они должны были следить за происходящим. Потому и обесточили город, будет сложнее просто стереть данные. Здание милиции нас встретило тишиной и выглядывающими из окон вооруженными людьми. Монументальная постройка из бункерного бетона с толстыми стенами. Почти форт. Из динамиков раздался голос: «Уходите. Ткон здесь делать нечего». И когда я вышла, добавилась удивленная: «Спартанец? Да, я притащила сюда аватару именно для этого. Давить морально. Так что включить внешние динамики и сообщить. Предлагаю поступить иначе. Вы не мешаете работать, а я гарантирую, что наказаны будут только виновные. С дороги идет операция сил разведки. Вас предупредили. Любой, кто будет мешать, считается противником. Не делайте глупостей. Иди на консерва». В этот момент на крышу уже десантируются силы УВОД, да и с тыла заходят отряды. Здание имеет специфику против штурма, так что играть по правилам и ломиться в лоб мы не собираемся. Благо Ткон умеет не только строить такие здания, но и штурмовать их. Планы давно готовы. Началась стрельба, а точнее зачистка. Рядовой состав сразу в утиль, руководством займутся следователи. Разведка действует жестко, особенно, когда есть уверенность в том, что противник сотрудничал с ковенантом, и благодаря им погибло множество опытных офицеров и оперативников. То же самое ждет и команды мародеров и местного ополчения, найденного в офисе СВР. Аватара, раскидав охрану, влетела в офис через главную дверь, вышибла ее гравимолотом и устроила там погром. Это люди, повстанцы, не ковенант. Пусть у многих из них есть броня с кинетическими щитами, сейчас им это не поможет. По моим прогнозам, если бы против этих людей были пехотинцы десятилетия назад, у местных были бы шансы довести потери до высоких. Но новая броня, бронещиты и роботы сместили ситуацию, как и наличие у членов УВОД собственных энергощитов. Офицеры и рядовые противника пытались отстреливаться, щит сняли, пришлось уйти за укрытие. Раздался крик: «Ей, а ну вылезай, спартанец, уже не такой наглый, а, ПФ». Пока аватара привлекает внимание, техник подсоединил мой модуль связи к их системе, а УВОД зачищает помещение с других направлений. Штурм продолжается, просто они этого не осознают. Перезарядились щиты, и я снова совершила рывок, генерируя еще пару трупов. Выполнила щелчок светошумовыми гранатами. Надо действовать осторожно, но максимально шумно. Вся зачистка заняла менее 5 минут. Наконец, аватара прекратила танцы и пошла наверх, где УВОД быстро собирают захваченных офицеров. На аватару те реагируют в основном нервно, подозрительно. Только их главный откровенно сплюнул, пытаясь попасть по броне. Не раз видела подобный маневр в фольклоре, но так и не поняла его смысл. «Шавки правительства», — прорычал повстанец, высокий и массивный чернокожий мужчина. Аватар остановилась и посмотрела на него через стекло шлема. «У меня есть для вас предложение. Вы его не примете, вы гордый, но я его все же озвучу. Просто, чтобы не было претензий. Но я буду рада, когда ты откажешься». Мужчина фыркнул: «Иди на», и добавил матерный монолог, который я скучающе выслушала, давая выговориться. «Как будто на меня это работает. Я хочу знать, что вам пообещали торговые партнеры за то, что вы обесточите город и наведете ковенант на здания военных и правительства, и что вы знаете о том, что было вывезено с планеты». Мужчина рассмеялся: «Как будто я тебе отвечу», и добавил еще несколько нецензурных выражений: «Ты просто еще одно животное без собственной воли». Аватара кивнула: «Как я и думала, я хотела предложить обменять эту информацию на жизни ваших подчиненных, но нет, так нет. Предположу, что вы ничего и не знали, вас использовали в темную, снабдили оружием, личными щитами, всем тем, о чем вы и мечтать не могли никогда, и обещали, что вырежут только силы ККОН, если не будете мешаться. Вы и понятия не имели, что их цель – сервера. И сейчас, все что у вас есть, ваша гордость, и вы». Пришло экстренное сообщение со стороны здания СВР: «Здесь бомба, эвакуация». А затем примерно половина города утонула в плазменном взрыве. Голубое пламя залило улицы, обращая здание в жидкость, испаряя органику. Потеряв сигнал аватары, я испытала некоторое раздражение. Нагло. И мы успели изъять только меньшую часть информации. Да, планету атаковали силы Ковенанта. Атаковали целенаправленно, знали, куда бить. И здесь интересно две вещи. Первое. Ковенант не наносил вторичного урона. Не было носящихся над городом банши, утюжащих все подряд. С такими силами на орбите они могли развернуть настоящую бойню, но не сделали этого, ограничившись точечными ударами. А когда прибыли мы, подорвали заряд. Если это вообще был ковенант, а здесь есть сомнения. Второй момент. Расы цитадели в числе сил ковенанта. Не впервые, они с самого инцидента у Ореола к нам лезут. И не всегда понятно, где добровольно присоединившиеся, а где агенты разведки, которых доставили к нам в гости. Но даже так, проблем обороняющимся обеспечили массу. Корабли Ковенанта сильно поднимают мобильность противника, позволяя иметь оперативные базы, которые нужно еще найти. А так как действуют обе группы совместно, однозначного решения, кого бомбить, у командования нет. Нет, есть желающие разнести несколько колоний цитадели, но это решение было зарезано более холодными головами. Так как если это сектанты-радикалы, вроде Кербераса, их может и не убедить дополнительный хаос. Нужно больше доказательств и более точный ответ. По сути, Землю, пределы и остальные миры спасает только тайна их местоположения. Тайна, до которой цитадель пытается добраться всеми силами, и за которую последует бомбежка домашних миров. Ход силами бесконечности и волей. Но пока до этого не дошло. И да, предупреждение им отправили, но те скинули все на Керберос. Удобная отговорка, базы которой можно громить без проблем, когда найдешь, разумеется. Тем более, что есть одна сложность. С некоторых пор при обнаружении Азари в нашем пространстве их корабль требуется, если не захватить, то уничтожить. От пленных удалось узнать о их методиках допроса, когда жертва накачивается химией, а затем Азари подключается к вашему мозгу, предлагая думать о том, что надо им. Плюс здесь в том, что передать информацию на съемный носитель Азари не может, только показать другой такой Азари. Потому и приказ на ликвидацию в случае чего. Другие разведки наших соседей не отстают. Турианцы натравили на корпоратов некоторых колоний валусов, и они договорились. Саларианцы и сами могут в сделке. Если бы они имели доступ на более чем десяток миров, были бы проблемы. А так они прописались на не особенно крупных колониях. Отсюда и приказ командования. Усилить контингент на планетах, проводить тесты и отработку взаимодействия, разрабатывать методы борьбы, но не уничтожать. Черный рынок – это проблема. Но если он неизбежен, следует эту проблему не уничтожать, а возглавить и контролировать. Чем в том числе занимаются мои одержимые. Вот только ранее подобных взрывных операций силы цитадели не проводили. Нет, были в самом начале ядерные заряды, в том числе нейтронный, которым подорвали космопорт, здесь же, на Венеции. Правда, ответные удары и тот хаос, что мы устроили в экстранете, несколько уменьшил уровень наглости. Ну подумаешь, и взломали несколько корпоративных сетей Азари и выложили в общий доступ все интересное, что там нашли. Азари немедленно стали весьма вежливыми и нашли виновных. С тех пор уровень конфликта заметно снизился, и уже более 5 лет не повышался. А возможно дело в ССД-торпеде, которой сожгли одну из их верфей, чтобы было понятно, кто и за что. В общем, по итогу конфликт был низведен до уровня разборок разведок с боями местного значения. Даже Кербера сбавили обороты. Нет, они все еще ненавидят людей, но уже не наглеют в той же мере. Опять же, до сего момента, более 5 лет. Потому и нужно разобраться, что это было и кто автор. Таким образом, закончила голограмма доклад по-рангаски. Эта операция выбивается из шаблона поведения как цитадели, которые знают о ответном ударе, так и ковенанта, которые просто сожгли бы все с орбиты. Наиболее вероятно, они хотели получить нечто, скрытое на наших серверах, и они это получили. Адмирал кивнула, стоящая здесь же Осман, она же Кило 5, промолчала. Верно, Кхейла, получили. На этих серверах были данные о инциденте на Ореоле, записи пророков, с их столицей кораблей, не отредактированные, по крайней мере так выглядит, и еще некоторые очень важные данные о Ковенанте, которые мы собрали за эти годы, и о которых произошла утечка, контролируемая, разумеется. Понимаю, если обладать моими записями, все выглядит так, словно это пророки запустили устройство, а мы им активно мешали. И да, эта информация передавалась Совету Цитадели в рамках сотрудничества, и они даже выпустили серию эфиров, где отстаивали нашу позицию. Вот только убедило это не всех, и эти не все активно собираются в движение вроде Кербераса, в котором не последнее место занимает одна Азари. Иначе объяснить, почему название базируется на человеческой мифологии, никто не смог. Или команда Нормандии, или Азари. Утечка контролируемая. Значит, им слили внутренние данные, которые, конечно же, будут более полными, но все так же защищающими позицию людей. Тут же прилетел пакет данных от Черного Куба, и там оказались в том числе записи с бесконечной воли. Не обо мне, но о паразите, о войне людей с ними, с моими пояснениями, соображениями и даже записями командиров прошлого. Надо полагать, это наш ответ на их книгу «Слово древнего». Внутренние данные только подтвердят нашу позицию. Хороший план, но на вопрос, кто взорвал бомбу, не отвечает. Приказ, адмирал, женщина подумала и ответила, эвакуировать наши силы с Венеции, все, Кило 5, ты и Томака отправитесь в добывающий мир Севастополь, черный ящик, перешли Томака дело, понятно, агенты на Венеции, конечно же, останутся, командование желает посмотреть, что это было и что будет дальше, мир приманка, якобы брошенный после теракта, а одержимое отправится ловить и ставить на учет контрабандистов, информация получена, сообщила голограмма Томака, эта слуга сделает все, что необходимо, госпожа адмирал, и поклонится в пояс. Да, меня в этом помещении 3, аватара, голограмма Кхейла и голограмма Томака. Кило 5 ушла, а адмирал уточнила у оставшейся голограммы меня, какова вероятность, что это не только заметание следов, более 50%. Я бы предположила попытку подставить людей или ковенант, но это требует слишком большого количества допущений, в том числе осведомленности о уровне развития нашего энергетического оружия, или сыграть на неосведомленности, или же еще что-то, о чем мы просто не знаем. Недостаточно данных. Адмирал снова кивнула. Для бесконечной воли тоже есть задание. Доставить стелс-фрегаты в систему по указанным координатам. Не со стороны ретранслятора, скрытно. Проведете их через пространство скольжения. Ты знаешь, что делать. Затем отправитесь по вторым координатам. Нужно выяснить состояние объекта, который может быть комплексом предтеч. Провести разведку, далее доложишь. Нужно проверить ореолы 5, 5.1 и 6.1 и сделать это быстро. Так, данные. Ореолы 5 и 6 после импульса были продублированы. Просто потому, что на оригинальных ореолах был паразит, возвращать их на ковчег для ремонта было бы глупостью, потому построили дубли. И на ковчег с них пришел сигнал об атаке, но кратковременный. Их нашли, обстреляли и ушли. Нужно провести разведку, выяснить, кому там скучно. Приказ ясен, адмирал. И голограмма погасла, появившись на борту бесконечной воли, чтобы ставить задачу экипажу. А я буду выполнять обычные задачи корабельного и прокладывать курс, следить за состоянием механизмов. Иронично, что люди по сути только озвучивают уже известные процессы, которые я выполняю и так. В такие моменты я могу понять, почему люди не отдают все процессы на откуп и, сделанные с разумом и логикой людей, синтетикам слишком легко прийти к идее, что люди в управлении совершенно не нужны. У предтеч такой проблемы не было, развитая особь их вида, пройдя через серию мутаций, легко заменяла собой корабельный компьютер. А нынешние люди так не могут. Пока, по крайней мере, первая часть полета прошла штатно. Пристыковать снаружи фрегаты, где был весьма значительный контингент гетов, доставить в нужную точку за полторы недели, отстыковать и отправиться дальше. У них своя операция, у нас своя. Полет до ореолов также не показал ничего интересного, кроме нападавших. Ковчег заменил не только сами ореолы, но и синтетиков. Их копии были восстановлены из бэкапа, адекватные и абсолютно разумные, а еще крайне раздражающие, так как я отлично помню помощников предтеч. Но это моя личная проблема, к задаче не имеющая отношения. Благо, увидев людей, они тут же дали допуск к информации о вторжении на установку. Весьма занимательной информации, о чем я немедленно и сообщил адмиралу. Ореолы в норме, повреждений нет. Очевидно, противник только обозначил нахождение установок, их работоспособность, а затем покинул систему. Парангаски уточнила, кто это был. Цитадель, батарианцы. Моя голограмма сменилась изображением очень характерной летающей креветки. Корабли кальмары, адмирал, жнецы. Сценарий атаки один и тот же в обоих случаях. На ускорении выходит у ореола, провоцирует систему защиты на атаку, уходит. Разведка боем. Системы ореола не обнаружили устройств слежения или новых контактов. Сейчас жнецов в системе или в радиусе работы сенсоров нет, адмирал. Проверено. Сенсорные системы ореола без проблем находят корабль, движущийся на сверхсвете с помощью массы ядра. Сейчас вокруг пусто. Парангаски, сделав несколько пометок, приказала оставить зонды, на случай, если вернуться. Исследуйте по следующим координатам. Отправляемся к ореолу 5.0, адмирал, подтвердила я. Нумерация ореолов введена по причине того, что выжженные импульсом системы ковчег не восстанавливал, на кольцах были образцы паразита. Возвращать установку для ремонта просто опасно, а построил дублирующее кольцо. Так что оригинал имеет обозначение 0, замена 1. За 5 лет успели восстановить 2 кольца из 7. Корабль вновь вошел в пространство скольжения, а ядро продолжило отслеживать другие действия, совершаемые аватарой, ее заменили, и одержимыми. Смена фокуса контроля. Параллельно с этим Томака достигла точки задания и приступили к ловле контрабандистов с помощью местных. В отличие от Венеции, Севастополь – 200-миллионный блок миров, производящий и продающий весьма широкую номенклатуру товаров, по большей части гражданского назначения, востребованных в колониях. Техника, инструменты, станки, гравитационные панели, которые начали куда-то испаряться. А когда месяц назад силы СВР схватили Валуса, стало понятно, куда именно. Валус особенно и не отрицал, что их интересуют технологии людей, выполненные на иной научной и технической базе, и которые легально им не продают. Что искренне их огорчает, такая вот торговая драма. И командование, немного подумав, решило поставить эту контрабанду под контроль, чтобы повстанцам оборудование не продавали, а только тем, кому можно. Собственно, то, чем занимается госпожа Осман и Томака, то есть моя одержимая, заключают сделки и бьют по рукам несогласных от имени ККОН. Если силы цитадели смогли на трофейной технике или с соларианской версией двигателя Шоу Фуджикавы добираться до наших миров, проще возглавить, а не запрещать, все равно будут лезть. Параллельно проследят, чтобы эти креативные личности не узнали слишком многое, и поработают над имиджем людей. У СВР так-то специальный отдел для этого есть. Смена фокуса контроля. Джейка Прейс и Данана Ковчеги занимаются материаловедением. Просто потому, что ударно не хватает специалистов. Полностью стабилизировать кадровый голод ученых за десятилетия так и не удалось. Слишком много информации и специалистов нужно, а для копирования маяком нужны обученные шаблоны, что, при условии постоянного обновления баз данных, невыполнимо. Я по возможности помогаю и систематизирую данные, как сказал Джейкоб, и могли бы освоить все это за год. Я тогда поинтересовалась, а это плохо, мужчина, не отрываясь от вычислений, возразил. Для самих и, нет, конечно, для людей плохо. Мы от такой кучи свалившихся на нас технологий совсем перестали развиваться. Мы сейчас роботам даже на мозги для размножения не нужны. Если все скинуть на синтетиков, то нахрена вообще мы с тобой? Двусмысленность вопроса я оценила. Джейка по моей природе как даны не знает, но возразила. Ну, всегда есть генетика, кибернетика, ответила я, что предтечи, что люди улучшали себя. Станем лучше, и уже роботы будут корить себя за ненужность. Мужчина кивнул, усмехнувшись. Верно, верно, дана. Но во всем этом не будет смысла, если на выходе мы получим тех же спартанцев, боевых животных, по сути, не ученых, не супертактиков, а спецназ, который хорошо режет глотки, но в быту бесполезен. Смысл, если роботы могут так же, я не сторонник ограничений, и, но надо и самим не забывать расти. Я с тезисом согласна. Если люди хотят становиться лучше, это хорошо. К сожалению, пока система обучения внушением применяется только в закрытых программах или крупномасштабных, например, пилоты пеликанов, которых можно штамповать, как на фабрике, в том числе в рамках долговременных тестов и влияния копирования на нервную систему. Именно так обучали экипажи бесконечности, бесконечной воли и Юпитеров новых серий. Успешно, факт, основная проблема программы, идеологическая. Никто не хочет давать потенциальным повстанцам матрицу обучения для работы или создания новейшей техники. Поэтому, хотя система записи опыта внедряется в том числе в академиях крупных миров, подготовка ценных специалистов все еще занимает годы и годы проверок и обработки. Ну а пока командование перестраховывается, у нас кадровый дефицит. Смена приоритета внимания. Спустя еще две недели мы прибыли к Ореолу 5.0, к разрушенному Ореолу 5.0. Искореженные обломки кольца, длиной в тысячи километров, испещренные следами лучевого оружия, трещинами и следами внутренних взрывов. Видно, что кольцо раскалывалось на части, пока системы, лишившиеся стабильности, разрушали его изнутри. И сейчас от прекрасного в своей колоссальной чудовищности механизма осталось два десятка оплавленных обломков. Кое-где видны продолжающиеся реакции, вышедшие из строя силовые установки продолжают прокачивать энергию, разрушая механизм изнутри, расплавляя его и пуская по поверхности реки жидкого металла, текущие в трещинах и разломах. Мостик замолк, капитан, накрутив усы, присвистнул. Это определенно проблемы. Кхейла, с повышенной до боевой. Голограмма кивнула. Да, капитан, и уже по громкой связи, внимание экипажу. Боевая тревога. Всем приготовиться к контакту с противником. Сама же всеми возможными способами сканирую территорию. Капитан молча подошел к проектору, глядя на возникающие на карте новые отметки. Обломки кольца. А это следы боя. В одной из частей Ореола заметны следы сильного взрыва. И там же, не особенно далеко, обломки. Запускаю зонд, капитан. Скоро все станет ясно. Весь мостик прилип к точке, которая на карте отделилась от отметки корабля и двинулась в поле обломков. В процессе движения можно было наблюдать через камеры зонда как разрушенное кольцо с разных ракурсов, так и иной мусор. Постепенно, по мере приближения, я отметила черные точки, которые превратились в искореженные остовы кораблей. 3, 5, 7 целей. Анализирую обломки. Есть совпадение, капитан. Это корабли жнецов. Класс эсминцы эскорты. Фиксирую повреждения. Анализ. Вероятно, разрушены мощнейшим взрывом. Предположительно, взрыв секции Ореола. Мужчина задумался. Все же на радаре четко видно, что они уничтожены. Кальмарные тела изорваны, искорежены и не показывают ни малейшей активности. Я даже провела зонд через один из трупов. Рваные повреждения металла, следы расплавления. Анализ завершен, капитан. Желаете ознакомиться? Да, коротко приказал и капитан, и одновременно с ним адмирал, сидящая в другом месте, в своем кабинете на борту Лусанки. Моя голограмма кивнула обоим. Предположительно, некто использовал силовую установку кольца-5, чтобы саботировать оборудование. Взрыв одного из источников энергии Ореола не мог быть предотвращен, импульс выжег роботов и детонация разрушила ближайшие объекты, как само кольцо, так и корабли поблизости. Вопросы, на которые я не могу ответить. Кто использовал неактивное оборудование кольца? И зачем эти корабли вообще здесь появились? Особое внимание. Системы сканирования обнаружили активные формы паразита на обломках кольца. Соблюдайте осторожность. Парангаски вздохнула. Провести полную зачистку, сжечь все, не десантироваться. Сожгите все с безопасной дистанции. Да, адмирал, все равно высадиться для расследования нам не дадут. А заносить гадость на бесконечную волю не хочу уже я. Вот только ни я, ни адмирал этого не сказали. Но наиболее вероятный вывод того, кто это сделал, напрашивается сам собой. Отсюда вопрос, смогли ли паразиты сбежать, все ли корабли жнецов уничтожены, и я бы хотела, чтобы на оба вопроса был положительный ответ, но не могу дать таких гарантий. 7. Огонь нашей души. Леорацани. Час назад от агентов батарианцев на территории их столичного мира, Кхаршина, начали поступать истерические сообщения. Учитывая, что батарианский блок на данный момент отрезан от остальных, ретрансляторы еще не восстановили, у них проблемы, и большие проблемы, хотя проще сказать, где их нет. И да, у посредника есть агенты там. Батарианцы часто покупают через моих агентов информацию о маршрутах и патрулях для своих налетов. И нет, я не вижу смысла от этого отказываться. Я через них получаю информацию о происходящем в гегемонии, да и если посредник не будет продавать эту информацию, это будет делать кто-то еще. Это просто разумный подход. В сеть посредника попали данные с украденного у людей сервера СВР. Сервер изъяли, разобрали на части и изучают кусками, чтобы усложнить срабатывание систем защиты. Но это настоящая мертвая рука, эти сервера, просто клад, с множеством информации, и кусками и, в которой Джокер нашел куски кода Сузи. Пилот перенес все это с трудом, все же он к Сузи был привязан, если не сказать больше. Он долго храбрился, все же член Нормандии понимает, что такое жнецы и какую они несут угрозу. Но люди отпускают погибших куда хуже, чем Азари. Пусть Джокер и проводит большую часть времени в одиночестве, а значит, его скорбь никто не видит. Почти никто. Но вот его заявление, что на серверах находится код Сузи. Ты уверен, Джефф, она не могла пережить выстрел Горна, и ты это знаешь. Мужчина сжался, вздохнул, но кивнул. Уверен, я знаю ее код. Не на таком уровне, как она сама, конечно. Но вижу знакомые строки, команды, блоки. Это ее части, Лера. Они ее скопировали, Джокер указал на строки на языке людей, видишь, Лич 17, Майер, так звали и, который хранил эти данные. У Сузи здесь тоже были ее метки, а еще вот тут и тут. Я уверен, что если подключить еще блоки, там тоже будут следы. Я напомнила, не стоит, я знаю, но это факт. Этот Лич Майер создан на основе моей Сузи, это ее дети, в определенном смысле. Ну, или младшие братья. Я задумалась, в который уже раз, все и после выстрела Горна должно было выжечь, и все достаточно сложные механизмы, а значит воссоздать и было бы проблемой, но люди это сделали, причем ранее их и были другими, и тут два варианта, или это остатки от И, хотя как после срабатывания Горна уцелели сервера, неизвестно, или же люди смогли создавать их вновь, очень уж быстро восстановившись. И, возможно, сохранили работающие и, в пользу второго говорит недавний инцидент с участием гетов, взявших штурмом базу гор в одной из колоний. Интересная информация, наводит на размышления. Вероятно, геты тоже уцелели. Как-то, учитывая, что есть косвенные свидетельства активности жнецов, кто-то чинит поврежденные выстрелом ретрансляторы, вывод напрашивается неприятный. Горн со своей задачей не справился. Конечно, за десятилетия флоты цитадели смогли неплохо так подтянуть общий технический уровень, но против жнецов этого все равно будет мало, слишком мало. А они, пользуясь расслабленностью и уверенностью рас цитадели, могут вернуться в любой момент. А наше единственное оружие даже гетов полностью не уничтожило. И это просто нет слов, цензурных точно. Я просто не знаю, как выкручиваться. Все, что мы можем, искать другие варианты, готовиться и собирать информацию. Когда начали приходить массовые сигналы тревоги от батарианцев, я обратила внимание и на них. Не только потому, что это моя работа как посредника, но и предчувствуя, что это не все плохие новости в этой декаде. Никогда бы не догадалась, насколько. Первым было сообщение от агента с просьбой о срочной эвакуации. И изображение. Город, заволакиваемый желтой дымкой. Вспышки выстрелов. В городе идет бой. Слышны крики и вой. Вой, который я не забуду уже никогда. И все же, прямых свидетельств врага не было. Нужны были доказательства. Без них матриархи, да и совет цитадели не будут даже дергаться. По крайней мере активно. Посылать флот к столице гегемонии никто не станет. Нужна очень веская причина. Куда понятнее стало, когда пришли новые сообщения, новые записи и изображения. Батарианцы в полной броне, перегороженные по плану бунт рабов улицы, заволакивающие улицы желтоватый туман, и перестрелка с чем-то в тумане, невидимых на записи, лишь движение в завесе и стреляющие на каждый шорох защитники. Вой. И только на третьей записи можно увидеть нападавших. Искаженные, раздутые тела с руками-хлыстами, грубо держащие оружие деформированными конечностями, одетые в батарианскую броню и одежду, мешки со щупальцами, прогрызающие броню батарианского солдата, пока другой биотик их срывает, тварь-биотик, разбрасывающая батарианцев, пока другие твари в одежде гражданских набрасываются на них в ближнем бою. Сомнений нет, это твари с кольца. Слухи о них ходили еще в терминусе последние года три, но потом стихли, а терминус фактически объявили зоной карантина с жесткой проверкой биологических угроз. Наркотики и запрещенку особенно не искали, но вот любую незарегистрированную органику сжигали на месте, что породило несколько крупных скандалов с сожжением нелегалов из огнеметов. Но совет проявил неожиданную твердость в своей позиции. Еще был скандал, когда краганы из стаи произвели астероидную бомбардировку нескольких планет внутри терминуса, по заветам предков. Истерика в их стране поднялась колоссальная. Совет тогда отправил в дело спектр, и официально заявили, что ничего не было. Что интересно, даже ей, посреднику, пришлось довольствоваться слухами. Цитадель выдала уровень паранойи запредельной силы. Отделение кровавой стаи было истреблено, инцидент засекречен. Но ходят слухи, что это были не краганы стаи, а бойцы в куда более сложной и технологичной броне с метками кланов Урднат и Накмор. Но никаких доказательств. Слухи, слухи и слухи. Простите, но нам и самим известно немногое. На планете действовал спектр совета. После чего мы провели повторную бомбардировку, а систему отправили на карантин, сказал тогда агент, и другие отвечали в том же ключе. Было несколько нечетких снимков и слухи о нежити и монстрах. Разумеется, я следила за этим, но даже у посредника есть предел осведомленности. И это как раз профессиональные разведки разных рас и спектр. Во втором случае могла бы помочь тела Вазер, потому и не убила в свое время, она была полезна, но события Эринли и мертвый свет она не пережила, к сожалению. Сейчас же с Кхаршана шлют многочисленные панические сообщения. Столица почти потеряна, многочисленные города под ударом. Причем, выходит так, что твари захватывают рабов, получая большое количество пушечного мяса. Не имеющие внятной защиты низшие касты умирают от ран, спор и болезней, быстро пополняя ряды существ. А их нечувствительность к боли позволяет прорывать оборону уже вооруженных батарианцев. Пули твари останавливают только в случае, если разрывают их на куски, и даже так эти куски рвутся в бой. А еще среди рабов было немало азеребиотиков, что очень усложняет жизнь обороняющимся. Самым адским зрелищем был танк, покрытый слоем органики и непрерывно атакующий все вокруг биотикой. Он танцевал в пространстве как мака под контролем Шепарда, бил деформациями, антигравитацией, ставил биотические щиты и просто менял гравитацию в широком радиусе, сминая баррикады и защитников, и втягивая их внутрь этого чудовищного механизма биотика и щупальцами, просто походя. Батарианцам пришлось пожертвовать почти 5000 солдат, чтобы угомонить это. А потом появилось еще несколько таких же. Раны ведут к заражению и смертям, а спора заражает всех, кто не носит скафандры. Зайти в желтый туман, умереть весьма мучительно, когда твои легкие зарастут спорами за считанные минуты. Войска сбивают любые корабли, пытающиеся бежать с зараженной части планеты. И это все заняло, судя по сообщениям, около 4 суток. Скорость распространения такая, что гражданские, да и военные тоже, в откровенной панике. Я уже видела подобное. Древний показывал отрывками, словно и сам видел лишь чужое воспоминание. И на кольце тоже было подобное. И Вархес, он же Кхейла, при упоминании этих существ был дико серьезен и собран. А теперь оно свободно и жрет батарианцев, ничем не сдерживаемое. Что делать? Проблема не в том, чтобы сообщить. Нет, проблема в том, что после выстрела горна до гегемонии, расположенной довольно далеко от рас цитадели, довольно сложно добраться. Ретрансляторы их кластера все еще не соединены с общей сетью, по крайней мере напрямую. Есть один канал через вторичные ретрансляторы, но он не прямой и довольно долгий. Остаются корабли людей, ковенанта или цитадели с двигателями смещения, но это в любом случае недели и месяцы пути. Даже в лучшем варианте, ковенант, при скоростях в 1000 световых лет в день, будут лететь недели. Батарианцы не факт, что продержатся. Вот и получается, что остается сообщить совету матриархов и наблюдать за происходящим. Пока же можно поработать с чем есть, с украденными серверами. Кое-что сняли еще в полете, но большую часть будут отрабатывать ковенанты мои специалисты. Еще нужно попортить день Соларианской гор, слишком мешают, пытаются пробиться на несколько баз, есть риск засветить предшественника. И есть отличное место, где по ним можно ударить. Одна из колоний терминусов Сестити Енох, планете Жааб. На планете когда-то давно произошел апокалипсис, и местная раса после определенных событий была полностью истреблена. Предположительно в результате орбитальных или астероидных бомбардировок. Теории ходят разные, от внутреннего конфликта, до Рахни или Краганов, но доказательств нет. Что важно, это то, что планета имеет пригодную для жизни атмосферу, пусть и убитую биосферу, и благодаря гидропонике и атмосферным куполам там вполне можно жить. О соларианской базе на планете стало известно лет 5 назад. На планете появилось несколько многокилометровых кратеров. Как оказалось в процессе разведки, солары там тестируют различное опасное оборудование. После мертвого света еще и путь туда стал никому не нужен, а значит отслеживать движение через ретрансляторы стало очень просто. Любой чужак по умолчанию здесь быть не должен, но в лоб никто не полетит. Так, отдать приказы и связаться с матриархами. Их представительница выслушала мою информацию о гегемонии и потребовала: «Не лезь туда, Лера, тебе там делать нечего». То, что сейчас находится на гегемонии, мы можем лишь помолиться богине за этих разумных, и сжечь то, что останется. Не появляйся там, мне будет жаль терять такого перспективного сотрудника. Ты меня услышала? Я попробовала возразить, но, матриарх, нет, резко перебила та, девам там не место, особенно таким смышленым, как ты. Все эти записи, ты их кому-то передавала? Я покачала головой. Нет, матриарх, та выдохнула явно с облегчением. Вот и не смей, там опасно, гегемония станет территорией карантина. Я подумала и рискнула, как в терминусе. Матриарх-воительница замолчала, подозрительно глядя голограммой с проектора. Что ты об этом знаешь, Лера? Я пожала плечами. Очень мало, ходили слухи, что что-то такое происходило, карантин. Но кто и зачем, я не знаю. Учитывая записи с Кхаршина, рискнула предположить, что это та же болезнь. Матриарх строго смотрела еще секунд 10, потом все же ответила: «Еще раз, Лера, тебе там делать нечего. Ты молодец, что нашла информацию и поступила правильно, сообщив мне. Но есть вещи, где вся хитрость, все чутье тебе не поможет, и даже пули не помогут. Твое любопытство тебя погубит, и это будет очень грустно. Так что я жду от тебя клятвы, что ты туда не сунешься. Мы сами со всем разберемся. Не лезть в это. Ну, пришлось пообещать. Все равно я бы при всем желании не смогла попасть на Кхаршан. Столица гегемонии изначально не то место, куда можно легко попасть и где можно затеряться. Азари там бывают только в одном качестве – рабов. Не тот опыт, который мне бы хотелось пережить, особенно в текущей ситуации. И я все равно собиралась выдать десантницам задачу по посещению Жааб. Корабль Ковенанта сможет обойти основные линии защиты и обнаружения соларов, а далее проникнуть в комплекс дела техники. От крейсера мечей Сангхилиаса отделилась пара фантомов и устремилась к планете. Серо-синяя поверхность мертвого мира, вода и песок. Неожиданно, Сангхили выделили для этой задачи пару Мгалигала и отряд Сангхили с большой группой унгаев. Я осталась наверху, на крейсере, наблюдаю за происходящим через камеры на броне Джалим. Ну и могу общаться с окружающими голограммой. На мой прямой вопрос, почему вы решили помочь нам такими силами? Речь шла о куда более скромном отряде. Их лидер в золотой броне, в растарках, ответил. На этой планете могут быть наши пленные, ведьма. Эти амфибии схватили многих воинов и спрятали их. Аргумент. В процессе боев с Ковенантом попадались в том числе раненые, и их брали в плен. Есть несколько банд, в которых еще десятилетия назад уже были одиночные кик-яры или прочая гадость, отлично спевшаяся с батарианцами. А уж поиск и продажа живых представителей Ковенанта быстро стала прибыльным, но крайне опасным бизнесом. И все же, есть несколько команд, нашедших себе челноки пониженной заметности. Они высаживались на планеты, парализовали биотика и хватали расы Ковенанта, чтобы потом улететь и продать живых подопытных саларианцам. Людей тоже. Сбоку раздалось тихое утробное ворчание. Кнгаликгала поворачиваться спиной страшновато. Огромный, как два обнимающихся крагана, и заметно выше, в тяжелой, словно умака, броне. Когда видишь, как подобный боец голыми руками ломает врагов, сомневаться в его силе не приходится. И биотика не особенно поможет. Оторвать или отстрелить тебе голову он все равно успеет. А если нет, их оружие прорезает броню бронемашин, как бумагу. В любом случае, я развернула карту. Только внешних построек саларианского комплекса больше получить ничего не удалось. Показала это смотрящим пришельцам. Это немного, но все разведданные, что у меня есть, удалось получить пару часов назад, благодаря зонду. База укрыта под атмосферным куполом. Тарелка связи, несколько внешних построек. Что там внутри и сколько, сказать сложно. Сангхили рыкнул. Неважно, мы все равно туда войдем. Он указал на комплекс связи, значит, передатчик. Это не будет проблемой. Я напомнила, передатчик может быть и обманкой. Квантовые маяки надежнее. Но ты прав, это не имеет значения. Помощь прийти не успеет. Джалим, стоя рядом, хмыкнула. И это хорошо. Ауксили, луч торпеды. Нам и без всего этого может быть непросто. Воины справятся, настойчиво заявил Сангхили, явно демонстрируя раздражение. Мы сильны. Факт, силы цитадели значительно перевооружились, заменяя уничтоженные корабли сразу на новые модели. Турианские легкие крейсера с таниксами, ракетные носители луч торпед, космоносцы. Флот цитадели за эти 10 лет, как и военный бюджет, удвоились. А по слухам, стали и еще больше. Даже валусы, у которых из всех тяжелых сил был один дредноут, имеют на орбите ВОЛ 6 кораблей тяжелого класса. Что тут говорить про турианцев, которые по такому случаю снова объединились и массово занялись модернизацией ВПК. По слухам, даже плазменное оружие с помощью нулевого элемента смогли воссоздать. А это показатель. Я и не спорю с этим, лорд Врас, легко ответила Сангхилия. Просто странно все это. А база тем временем приближается, системы слежения, судя по активности, засекли фантомы. Крейсер рывком приблизился через смещение и завис прямо над комплексом саларианцев, обстреляв системы связи и начал бомбить турели лучами добра. Плазменные щиты, раздраженно рыкнул оператор, наши щиты. И верно, от обстрела плавится земля, но вокруг полусферы башни, из которой вверх торчит длинный ствол рельсового орудия, относительно целое пространство. Из хорошего, орудие также не наносит особенно много урона щитам. Использовать световое копье, осторожно, ответил капитан корабля, зона высадки не должна пострадать. Луч ударил в зенитную башню, и наконец ее расплавило, вместе со щитами. Процесс пошел. Я же, стоя на мостике корабля, смотрела, как из фантомов высаживаются силы десанта. Унггои, Сангхили, Мгаликгала, Майазари. Они тут же рассыпались, обстреливая засевшего в зданиях противника под прикрытием тяжелых турелей фантомов. После обстрела базу несколько покорежило. Ну, расплавленные реки, спекшиеся постройки. Не сильно, но заметно. Фантомы, держась в десятке метров над поверхностью, ведут обстрел. Впрочем, десант и сам более чем справляется. Саларианцы хороши, но их проблема в полном отсутствии тяжелой брони и личных щитов. В итоге только унггои несут серьезные потери, но даже они меньше, чем у защитников. Как я слышала, технологическая база мешает воссоздать компактные личные щиты. У нас просто нет множества тех формул, которые нужны для копирования технологий. Что-то можно продублировать с помощью нулевого элемента, но далеко не все. И личные щиты в числе оборудования, которое скопировать не вышло. Отряд тем временем закончил зачистку. «Мы на поверхности», — отчиталась Бжалим, — «заходим». Отряд рассредоточился по зданиям, отправляя вперед, на разведку, Унгаев. Что характерно, в самое большое отправили Мгалигала с прикрытием. Нам же осталось только смотреть, ну и следить за тем, чтобы никто никуда не улетел. «Нашли вход в подземный комплекс», — отметила Джалим. «Спускаемся. Через камеры видно, как пара гигантов просто прокладывает путь через кордоны напролом. Саларианцы перегородили коридор баррикадой, гиганты стреляют лучами один слева направо, второй наоборот. И можно идти дальше, баррикада просто обращена в жижу со всеми, кто за ней был. А от резкого скачка температуры, от которого пластик кипит и краска сгорает, нас защищает броня».